«Он меняется», — задумчиво протянул Сантьяго. «Ярго, которого я знаю, убил бы Катарину в тот самый миг, когда она сказала ему «ты». «Обстоятельства, комиссар, обстоятельства», — усмехнулся Схинки. «Мой господин внимательно изучил мир и понял, что должен внести в свое поведение определенные коррективы. Ярге нужны помощники, нужна организация. Он понял, что не сможет противостоять великим домам в одиночку». «Девушка ему понравилась?» «Произвела впечатление. Из вашего рассказа выходит, что Ярго очарован Катариной. Они прекрасно дополняли друг друга. Мой господин и несмышленная, но честолюбивая человская ведьма. Высшее существо и нечто вроде обезьянки, но с большим потенциалом». «С потенциалом дорасти до низшего существа?» «К примеру», — согласился Схинки. «Этот подвиг позволил бы моему господину относиться к Катарине снисходительно. В хорошем смысле этого слова». «Неужели у него так плохо с толковыми помощниками?» «У моего господина все в порядке, но жемчугом он не разбрасывается». Сантьяго покачал головой, давая понять, что скорее согласен с замечанием собеседника, и негромко для себя продолжил. Поэтому он не стал оперировать ни Катарину, ни Тео. Решил посмотреть, кто из них способен на большее. «Совершенно верно», — подтвердил Схинки. «Я вижу, вы не оставили без внимания разговор, что состоялся у моего господина с Бруно». «Бруно?» — комиссар блестяще изобразил рассеянность. «Ярго оперирует слуг?» «Делает их более послушными». Легкое пожатие плечами, легкое пренебрежение в голосе. «В его духе, пожалуй. Ярго — апологет абсолютной власти. Он всегда стремился к тотальному подчинению». Удар достиг цели. Схинки разозлился. «Поэтому вы пытались его убить?» «Не только». «Но в том числе и поэтому», — с нажимом повторил Схинки. «В том числе». «Но разве его желание доминировать не характерно для тьмы? В этом желании вся тьма! Вся!» Схинки говорил торопливо, глотая слова и брызгая слюной. «Ведь вы, расправившись с первым князем, построили империю его мечты, и до сих пор темный двор живет по его канонам. Никто не смеет противоречить князю». «У подданных князя есть и всегда был выбор. Подчиниться или умереть?» «Подчиниться или не подчиниться?» Сантьяго помолчал. «Князь правит до тех пор, пока Навь согласна». «Что делают те, кто не согласен?» «Они уходят». «Блестящая альтернатива!» — издевательски воскликнул Схинки. «Просто чудесная! Или подчиняйся, или становись изгоем». «Нав может уйти». «Но он останется самим собой», — парировал комиссар. «Предложение Ярги подразумевало, что все останутся, однако перестанут быть теми, кто они есть». «Демагогия!» «К тому же, если уйдут все навы или большинство, кем будет править князь?» «И часто у вас бывали марши несогласных?» «Ни разу». «Вот и ответ на ваш вопрос». «Нет, уважаемый Схинки, это ответ на ваш вопрос». В антрацитовых глазах Сантьяги блеснули веселые огоньки. «Право навов уйти не позволяет князю расслабиться, уснуть на лаврах, забыть об обязанностях. Право навов уйти заставляет князя быть искусным правителем, мешает ему превратиться в тирана». Схинки поджал губы, недовольно изучил опустевшую бутылку, вопросительно посмотрел на хозяина кабинета, дождавшись разрешительного кивка, сходил к бару и принес себе еще одну. Только после этого проворчал. «Похоже, вы сами в это верите». «Разумеется», — подтвердил Сантьяго. «Ну да, по службе положено». «Моя служба — мой выбор. Осмысленный». «Я служу великому дому Навь, потому что сам так решил. Не ради награды, не ради карьеры, а потому что мне нравится. Потому что я часть великого дома Нафи. Это мой путь. И так может ответить каждый Наф. Сантьяго сделал глоток коньяка. Теперь вы понимаете, что у Ярги нет будущего. Его эксперименты — любопытная тактика. Однако стратегически они ведут в никуда. Общество не способно опираться на исполнительных, но безинициативных слуг. Вам ли об этом говорить? Что вы имеете в виду? Вы рассуждаете о порочной тактике моего господина. Восхваляете принципы, которые заставили вас развязать гражданскую войну. Но куда они вас привели? В тайный город? Вы прячетесь от полоумных челов. Вы забыли, что когда-то правили землей. Таков ход вещей. Таковы ваши принципы. В отличие от вас, мой господин знает, что такое величие. Схинки резко замолчал и с опаской посмотрел на комиссара. Последние фразы были далеки от иронических подначек, которыми Схинки щедро разбавлял разговор до того. В последних фразах звучала искренняя вера в свою правоту, в победу Ярги, и Схинки ждал реакции. Сантьяго зевнул, деликатно прикрыв рот пальцами левой руки, и обронил. «Посмотрим». И предложил. «Давайте вернемся к нашей истории». По-моему, настало время свести вместе Грима и Манана Турчи. «Сойдем», — пообещал успокоившийся Схинки. «Куда мы денемся?» Нет на свете зрелища, более нелепого и печального, чем неудачливый маг. Чем колдун, не способный умело, а главное с выгодой для себя или окружающих, распорядиться данной ему силой. Чем волшебник, допускающий досадные промахи в творимых заклинаниях, не превращающий грозу в козу, разумеется, но не умеющий добиться поставленной цели и получивший за это обидное прозвище «дерево». Правда, Пафнутий Акимович Коряга жарко доказывал, что кличка его имеет прямое отношение к фамилии, но ему не верили. Улыбались и кивали головами, понимая, мол, чего только не выдумаешь, дабы позора меньше. Но не верили. И вот ведь странность. Пафнутия в тайном городе любили. Челы за участливость громадную, за то, что всегда бросался коряга на помощь, забывая о себе и делах своих. Нелюди за жизнерадостность, стойкость к неурядицам и безобидность. Все вместе за безгрешность общеизвестную. Любили Пафнутия, однако заказами не баловали. Предпочитали деньги в долг дать без возврата, чем на работу нанять, потому как дерево. А в делах магических такое прозвище все равно, что крест. И Пафнутий, конечно же, от того страдал. Но виду не показывал. Большую часть жизни бессемейный и бездетный коряга проводил в кабаке с катертью дорога. Выпивал, конечно, однако норму свою знал и за нее не выходил. К посетителям без нужды не лез, на подначки реагировал доброй улыбкой. Никто и никогда не слышал, чтобы Пафнутий по-черному ругался. И в тот день коряга вел себя по обыкновению тихо. Пристроился к компании развеселой, что в кабаке удачу гуляла. Сидел на лавочке, выпивал, закусывал. Да прислушивался с интересом к хвастливым рассказам отчаянных магов-наемников. Одним словом, все текло своим чередом. До тех пор, пока не вошел в скатертью дорога сам Сантьяго. В шубе из белых соболей. В кафтане белом заморском и с такой тоской в глазах черных, что враз притихли гости кабацкие, насторожились, а кое-кто даже обмочился от страха. Никогда еще в тайном городе не видели комиссара таким непонятным. Никогда еще не чуяли столь явно тьму, что под белыми одеждами таилась. Никогда. Оглядел Сантьяго зал, увидел Пафнутия. Подошел, да тихо, но так пронзительно, что сердца у всех похолодели, приказал. «Колдуй!» «Что колдовать-то?» — растерянно спросил коряга. И выступивший пот со лба утер рукавом грязным. «Что хочешь, колдуй!» — — отрывисто бросил Сантьяго. «Любое». «Что хочешь?» «Что пожелаешь?» «Любое». И тьма, что до того в тенях пряталась свечных, вдруг изначальное черное обретать принялась. Оживать на глазах, туманом зловещим по колбаку расползаться. «Колдуй, Пафнутий», — тяжело повторил комиссар. «Колдуй!» Закрыл коряга глаза. Не в силах был он взгляд Сантьяги держать, да прошептал что-то неразборчиво. И потянулась к Пафнутию тьмы паутина черная. Так потянулась, будто коряга, самый что ни на есть нав. И сила, тьмой разбуженная, каждого в том кабаке к земле придавила медведем невидимым. Каждому в нутро залезла. Слезы на глаза навернула, да дыхание сбила. Каждому. Сила в тот момент была такая, что даже Сантьяго, черного этого самого порождения в соболях белых, даже он покачнулся. И лишь Пафнутий улыбался счастливо. Ибо творил он колдовство необычное, великое колдовство, до этого ему недоступное. А когда решился коряга веки поднять, увидел он в своей руке правой кружку медную, аккурат такую, с которой монахи человские милостыню собирают. Увидел, обомлел, и сил нашел прошептать только «Вот!». Счастливо прошептать, потому как сотворить настоящую кружку коряга и мечтать не мог. Тут получилось. Подошел комиссар к Пафнутию, заглянул в кружку, скривил губы презрительно, да сказал: «Это все?» Ушла тоска из черных глаз Нава. Лишь разочарование осталось, глубокое, как сама вечность. И тьма тоже спряталась, в серую тень обратилась, привычной стала, незаметной. Увела свою силу тьма, плеснула на заклинание Корягина, да увела. «Это?» «Все», — повторил Сантьяго. Потом развернулся, да из кабака вон вышел, в стужу зимнюю. Челы же в себя пришедшие, Пафнутия обступили, в кружку заглядывают и видят, что на дне медном кругляш золотой поблескивает. «Ай да мастак дерева, не подкачал! Не только медь сотворил, но и покрепче еще!» Вытащили гости червонец, глядь, а в кружке еще один появился. Новенький, только со двора монетного. Лежит себе да подмигивает. «Бери меня, бери! Еще есть!» Заволновались челы. Переглядываться начали. «Чудо! Чудо Пафнутий сотворил! Вот тебе и дерево! Вот тебе и неудачник!» За вторым червонцем третий появился. За третьим четвертый. Два из них кабачик себе взял и пир такой закатил, что только дым коромыслом. Корягу на лучшее место усадили. Иначе как Пафнутием Акимовичем не звали. Подносили да подливали, на кружку медную зыркали и не понимали, отчего дерево неудачливое, в раз величайшим сделавшееся, плачет, чуть не рыдает. Отчего печаль? Не понимали, но не спрашивали, веселились. А оттого не услышали догадку, Пафнутием прошептанную. Догадку верную, но страшную. Догадку такую, что Сантьяго ему любое желание предлагал, любое, на выбор. А он, человечишка несмышленый, только исподобился, что на кружку медную с золотым секретом. Только на это. И на рассвете умер коряга от горя невыносимого. Умер. А кружка его медная в тот же миг растаяла.